«Сергей Тимофеевич, да вы ли это?» — воскликнул опешивший Дронов. «А что? Не узнали?» — потирая над печкой озябшие руки, улыбнулся Волохов. «Узнать-то узнал! Да только не сразу!» — спокойно подтвердил Дронов. «Вот видите!» — усмехнулся гость. «А я решил стариной тряхнуть. Знаете, как мало надо для того, чтобы перестать быть похожим на самого себя. Для этого совсем не обязательно надевать маску с волчьей пастью или лик Мефистофеля. Достаточно изменить во внешнем облике 2-3 детали, овладеть 3-4 незнакомыми для тех, кто вас знает, жестами. И цель будет достигнута. Вы перестаете быть похожим на самого себя. Это, как говорится, из личного опыта. Но учтите, может и вам когда-нибудь пригодится». Он обвел в недоумении глазами неуютные стены дроновской квартиры и не сразу спросил, стараясь скрыть свое удивление. «А что же-то я не вижу вашей милой Олимпиады и не слышу бодрого голоса Георгия Победоносца? Где они?» «Победоносца победила простуда», — хмуро пояснил Дронов. «И Липушка у родителей осталась, потому что он в жару мечется». «Это значит, у отца Дионисия? А кто лечит-то мальчика?» «Доктор Водорезов. Тогда вам решительно повезло. Водорезов — истинно русский человек, а тестя своего, бывшего отца Дионисия, вы преступно недооцениваете. Да ведь это же новочеркасский Иван Сусанин. Шутка ли сказать? Русский священник перед лицом комендатуры, гестапо и городской управы отказывается читать во имя Гитлера молебен и жертвует саном. А разве это не проявление бунтарского казачьего духа? Я бы обнял вашего тестя, если бы обстоятельства позволяли». «А откуда вы знаете об этом?» — оживился Дронов. Волохов присел на корточки рядом с печкой, озябшими ладонями прикоснулся к ее остывающим бокам. «Я все должен знать о людях, которых рано или поздно посылаю на задание», — ответил он и, не желая, по-видимому, продолжать разговор, перескочил на другую тему. «Это очень хорошо, что ваша Олимпиада Дионисиевна останется на несколько дней у своих родных», — проговорил Сергей Тимофеевич, о чем-то упорно размышляя. «Что же тут хорошего?» — пожал плечами Дронов. «Без них в этой дыре погибнешь». «Нет, хорошо», — упрямо повторил гость. «Хорошо, потому что они в самые трудные дни будут вдали от вас. Так меньше волноваться им придется». Дронов порывисто поднял голову и встретился с непроницаемыми глазами Волохова. С минуту они молча смотрели друг на друга, пока разведчик не сказал коротко и тихо, словно отрезал. «Так надо, Ваня. Так будет лучше им и вам». «Значит, задание?» «Да, Ваня. Я не торопил события, но наступило время действовать, и теперь я разговариваю с вами от имени партизанского штаба фронта. Только вы можете это сделать, только вам это будет по плечу. Так считают там, так считаю и я». Он умолк на несколько секунд, и в комнате воцарилась тишина. «Что я должен сделать?» — глухо спросил Дронов. Волохов провел ребром указательного пальца по своим фальшивым усам с таким видом, будто от этого они должны были непременно отпасть. «Я уже говорил вам, что погиб наш лучший минер Митя Лыков. Отходил от взорванного склада с оружием и попал под огонь полицаев. 6 пуль в грудную клетку». «Ведь вы его знали?» «Еще бы, Сергей Тимофеевич», — опечалился Дронов. «Кто же его после первой диверсии в Балабановской роще на своей кукушке на Большой Мишкин отвозил? Он еще туточки, где сейчас вот вы лучину колете, за нашим маленьким столиком сидел. И мы втроем, Липа, я и он, чаи гоняли». «А где же тот столик сейчас?» — оглядывая комнату, спросил Волохов. «На дровишке недавно порубил», — вздохнул Дронов. «Говорят, голод не тетка, а холод не тесть. Чаек мы тогда попили, а утром его вместе с моим помощником Костей Веревкиным чин по чину на бывшее место жительства Матвея Ивановича Платова доставили». Сергей Тимофеевич грустно покачал головой. «Лыков был отличным бойцом подпольного фронта. Вот увидишь, его после войны посмертно орденом наградят». Дронов, не поднимая головы, усмехнулся. «Ему жизнь была нужна, товарищ Волохов, которой он так умел радоваться. Жизнь, а не орден посмертно». «Ну что ж, на войне как на войне», — вздохнул гость. «Вы ведь тоже в тот день боевое крещение получили?» «Это в точности», — согласился Иван Мартынович. «Увозил я его с большим риском. В тот день впервые за всю войну нервишки свои испытал. Ведь когда мы на своей кукушке за южную стрелку вымахали, по крещенскому спуску к вокзалу фрицы с автоматами уже бежали, чтобы все пути движения перекрыть. А у моего пассажира Лыкова, да и у кочегара Кости Веревкина, хоть бы один мускул на лице дрогнул. Теперь мой кочегар Кости Веревкин так фрицев поносит, что то и дело отдергивать приходится. А он не подыгрывает? Нет, замотал головой Дронов. Если бы притворялся и был предателем, я бы с вами сейчас не разговаривал. За то, что геройского парня Лыкова тогда спас, немцы меня бы не помиловали. Это верно, задумчиво подтвердил Волохов и сцедил в свой стакан из чайника оставшийся кипяток. Извините, промерз я. С улицы сквозь усилившийся ветер доносились голоса спешивших на станцию железнодорожников. Тусклый рассвет неохотно высвечивал склон крутого бугра, по которому спускались люди. Волохов беспокойно посмотрел на часы. Искоса Иван Мартынович тоже скользнул по циферблату. «Старенькие, Павел Буре или Омега?» «Буре», — неодобрительно отозвался гость. «Ни к черту не годятся, подводят на каждом шагу». «Ничего», — внезапно оживился хозяин, и лицо его как-то по-доброму засветилось. «После войны мы свою мировую марку выпустим, такую, чтобы она на весь земной шар прогремела. И знаете, как назовем?» «Буря». «Звезда». «Нет, Победа». «Вот вы какой, Ваня», — тихо засмеялся Волохов. «Значит, верите в нее безоговорочно?» «Еще бы! А если не верить, тогда нечего и жить». Гость покивал головой и вдруг коротко, уже другим, резким, повелительным голосом спросил. «Вы вот что мне скажите, Иван Мартынович, своего помощника, кочегара, вы смогли бы привлечь к выполнению очень опасного задания, которое скоро получите?» «Константина? Да к любому!» — пылко воскликнул Дронов. «Я в него теперь как в себя верю». Сергей Тимофеевич сдвинул брови, притронулся рукой к его коленке. «Так вот, послушайте, мой дорогой, внимательно послушайте. Положение на Сталинградском фронте скоро решительно изменится в нашу пользу. Мы этого ждем, но и враг об этом тоже догадывается, потому что есть у него и шпионы, и такое богопротивное дело, как аэрофотосъемка. Вероятно, вы заметили, что эшелонов через Новочеркасск на север теперь идет значительно больше, чем раньше. Подождите, я сейчас буду говорить более предметно». Волохов достал из-за голенища, забрызганного хлябью сапога, полевую карту и развернул ее на сгибе. «Вот, смотрите сюда, Дронов, вот наш Новочеркасск. Совсем недавно железнодорожный путь в северном направлении обрывался вот здесь». Острый ноготь его указательного пальца остановился под кружочком, над которым было написано название железнодорожной станции — «Шахтная». «А теперь движение они восстановили до Зверева, и туда идут грузы, адресованные их фронту, стоящему под Сталинградом. Очевидно, вы и без карты это все знаете, Иван Мартынович». «Еще бы», — подтвердил Дронов. «Тут невооруженным глазом, что называется, все как есть видно. Без всякого инженерного образования уяснить можно». «Вот и я хочу сказать, дорогой Ваня», — с неожиданной мягкостью в голосе проговорил Волохов. «Вам и вашему помощнику, Косте Веревкину, надо постоянно следить за напряжением перевозок, подсчитывать, куда и в каком количестве идут эшелоны, с какими интервалами, с какими грузами. А я уж буду отстукивать по морзянке в штаб партизанского движения». Сергей Тимофеевич жадно вздохнул, будто ему не хватало воздуха. «А дальше что?» — прервал паузу Дронов. Гость поднял руки и с шумом выдохнул воздух. «Это у меня иногда бывает после ранения в легкое», — промолвил он, словно извиняясь. «А дальше? Если когда-нибудь из-за большого напряжения в движении воинских эшелонов возникнет пробка, и на путях нашей Новочеркасской станции скопится несколько товарных составов с боеприпасами, их надо будет взорвать. Иван Мартынович». «Да-да, взорвать», — закончил он резко, и длительное молчание наступило в комнате с низкими сыроватыми сводами и еле возвышающимися над столом оконцами, сквозь которые уже сочился сырой рассвет. «Так вот оно что за задание», — задумчиво промолвил Дронов, и в голосе его ничего не расслышал Волохов, кроме усталости и напряжения. И он строговато спросил. «А вы что же, не готовы для выполнения такого задания?» «Да нет, отчего же», — обиженно поджал губы Иван Мартынович. «Когда я давал согласие идти в диверсионную группу, был готов на все. Ведь сейчас на фронте жизни многие кладут за то, чтобы пришла победа». «Ну ладно, ладно, вот уже и насупился», — примирительно улыбнулся Волохов. «Голову выше, победа ближе». «Эко вы в рифму глаголите», — миролюбиво проговорил хозяин. словно в литературном кружке каком. Так говорите, как мне в ближайшее время быть? Сначала привлечь к делу своего помощника, Костю Веревкина, это раз. Давать постоянную информацию о движении фашистских эшелонов, это два. Ну а три? А три — это взрыв, мягко заключил Сергей Тимофеевич, лицо которого стало грустным и строгим. И доверить его никому другому, кроме вас, я не могу. Подходя к своему К-13, Дронов услыхал за спиной шум скатывающейся под откос щебенки, которые щедро были обсыпаны железнодорожные шпалы. Не оборачиваясь, угадал человека, шаги которого породили этот шум. «Опаздываешь, Константин!» — укоризненно заметил он. «Нам же через четверть часа дадут зеленый, а маршрут — до самой Кизитеринки. Прежде надо ответить на приветствие подчиненного, командир, а потом уже стружку снимать», — безоблачно улыбаясь, ответил Костя, который стал называть его командиром, подчеркивая тем самым свое уважение к нему и право на фамильярность в обращении. Дронов обернулся к помощнику всей своей плечистой фигурой, налитой силой и добротой. Веревкин не сразу прочел на его широком, обветренном лице озабоченность. «Ну, здравствуй, Веревкин!» — пробасил Дронов, и узкая рука помощника потонула в его широкой лапище. «Командир!» — поморщился Веревкин. «Сколько раз вас просил! Не жмите вы так сильно руку, иначе на рентген бежать придется, в нашу железнодорожную больницу. А немцы, ходят слухи, туда русских теперь не пускают». «Не к кому туда бежать», — мрачно заметил машинист. «Там давно уже всех пересажали. Те самые немцы, которые имеют обыкновение столь высоко отзываться о вашем добропорядочном отношении к делу?» — съязвил Костя. «Веревкин», — рявкнул Дронов, — «не выводи из терпения. Давно знаешь, я подобных шуточек не люблю». «Ой, вы напугали меня, командир», — вновь осклабился Костя. «Так легко и заикой человека сделать». «Ты у меня еще не человек, а полчеловека», — похлопал его по плечу Иван Мартынович. «Целого человека из тебя еще делать надо, потому как папа и мама не довели в свое время работу до конца». «Маршрутный лист подписал?» «Так точно, командир. Значит, не будем задерживаться». Костя поплевал на ладони, прежде чем ухватиться за поручни. «Поехали!» — сказал попугай, когда кошка потащила его под кровать. «Бывает и наоборот, что попугай тащит кошку под кровать», — ухмыльнулся Дронов, которому почему-то страшно хотелось шутить. «Бывает, что и медведь летает». Не остался в долгу Веревкин, и пока еще не наполнилась шумом и грохотом паровозная будка, все тем же беззаботным, веселым голосом спросил. «Командир, а за каким-то чертом мы в эту самую Кизитеринку с утра сегодня понесемся?» «Не знаю», — пожал плечами Дронов. «Приказано какие-то 10 вагонов на обратном пути прицепить». «Ну, 10 так 10», — безразлично отозвался Веревкин. «Другой бы спорил, а я так нет». Несколько минут спустя, простучав на выходных стрелках, К-13, набирая скорость, помчался на юг. Веревкин, уже успевший вымазать лицо угольной пылью, обнажил в улыбке ослепительно белые, крепкие, один к одному зубы. «Командир!» — задиристо выкрикнул он, перекрывая своим голосом грохот колес. «А помните, как фрицы по крещенскому спуску бежали, когда мы на Большой Мишкин парня этого отвозили? Ну и не натянули мы им в тот раз нос! Как его фамилия-то? Лыков, что ли? Где он теперь, интересно? Нашел своих сородичей на Большом Мишкине или нет?» Дронов, глядевший в боковое окошко, поманил своего помощника пальцем и в самое ухо ему прокричал. «Лыков погиб в перестрелке с полицаями!» «Я тогда так и подумал, что настоящего парня везу!» Дронов ничего не ответил, сделав вид, что неотрывно всматривается вперед в набегающую колею. Да это и на самом деле было так. Всякий раз, когда проносилась кукушка мимо его прежнего жилья, он всегда давал короткий гудок, будто салютуя своему невозвратному прошлому. Мешанины розовых воспоминаний вставали в памяти страницы былого. И то, как он со своими дружками громил шайку, терроризировавшего всю окраину Жорки Хохлова, и то, как в каменном доме с окнами на Аксай носил на руках свою красавицу Липу, подарившую сына первенца, и то, как с тетрадкой в кармане бегал решать такие неподдающиеся его разуму алгебраические задачи к Александру Сергеевичу Якушеву. Проносясь мимо этих памятных мест, кукушка всегда салютовала им длинным сиплым гудком. А потом опять неслись навстречу шпалы, а вместе с ними и версты. В Кизитеринке Их сразу перевели на запасный путь, где стояли белые пульмановские вагоны, и начались обычные маневровые пируэты. В промозглом осеннем воздухе тонко и протяжно пели рожки, вагоны стукались буферами, отзываясь на сложные железнодорожные перестроения.